Зачем огорчаться? Когда немцы уберутся из Парижа, мы заживем по-прежнему. Ты сам говорил, что ты молод душой. Ты...» Она зевнула в руку и прошептала: «Ты настоящий любовник». Тесса покачал головой: «Нет, это все было. А теперь я люблю ясность и логику. Я тебе скажу откровенно, кто я. Клоп, старый клоп в щели». Он встал и нетвердой походкой пошел к умывальнику. Фуже вышел из казино сильно возбужденный. Он размахивал руками, что-то бормотал, разговаривал с невидимыми слушателями. Презренные трусы похоронили республику. За что умирали герои Вальми? За что дрались Пуалю, Вердена? Позор, граждане, позор! Весь мир брезгливо отвернется от Франции, которая лижет Гитлеру сапоги. Конечно, Фуже протестовал, но ему не дали сказать правду. Он идет в гостиницу, сейчас обед. Официант принесет суп, потом Фуже должен спать. Мирный быт после происшедшего казался несносным. Фуже жаждал мученичества, свиста бомб, гильотины, а эти сидят на террасах кафе и пьют вермут. Всю ночь он шагал по комнате, не думая ни о Мари Луиз, ни о сыновьях, задыхался от возмущения. Он попал в Кобленц. Да, Виши — это Кобленц. И кто во главе изменников? Есть ли бы Лаваль? Все знают, что Лаваль — продажная тварь, жадный оверньяк с физиономией конокрада. Да и Тесса его не удивил. Тесса — потаскуха, лишь бы его кормили. Но во главе предателей солдат республики старый маршал. Опозорена навек армия, опозорены и седины. Кому теперь верить? Все заплевано, промотано, пропито. На террасах кафе и слава, и простая порядочность. Завтра будут кричать: «Да здравствует спасители Франции, великодушные боши!» Будут присмыкаться перед пруссаками. Пожалуй, Геринга объявят Жанной д'Арк, и не смешно, отвратительно. Кому говорил это Фуже? Бабочкам на обоих? Мутному отображению в длинном зеркале? Рассвету? В 9 часов утра постучали. На полицейских были люстриновые пиджачки. Один сказал: «Предписание об обыске». Фуже усмехнулся. «Покажите». «А почему оно не по-немецки?» «Учитесь немецкому языку, господа. Довольно переводов. Я люблю оригиналы». «Впрочем, не смущайтесь. Вы ведь не защищали Вердена». Уже расчесал бороду, надел шляпу. «Я готов. И да здравствует республика». На площадке лестницы он увидел Тесса, который успел побриться и позавтракать. Тесса спешил на заседание совета адвокатов. Увидав арестованного, он отвернулся. Лицо у Тесса было строгое, торжественное, как на похоронах, а Фуже шел вниз и ругался: «Дерьмо, господа, дерьмо!» Генерал Леридо, еще будучи в Париже, говорил: «Когда война проиграна, продолжать войну бессмысленно, скажу больше, безграмотно, вот что». Бретель хотел включить Леридо в состав делегации, которая должна была подписать перемирие. Леридо слег, у него сделался припадок печени. Он думал, повезло оставить для истории свое имя на таком прискорбном документе. При реорганизации правительства генерала Леридо назначили заместителем министра вооружений. Министерство разместилось в небольшом курорте Бурбуль. Узнав, что в Бурбуле лечат астматиков, Леридо огорчился. Он надеялся попасть в Виши и заняться своей печенью. Астмой он не страдал. Но все же каждое утро направлялся в ингаляторий. Говорил: «Война кончена, начинается восстановительный период. Лечение никогда не повредит». Он выписал супругу и, увидев ее сиреневый капот, просиял. Жили они в гостинице, но она сразу внесла в неуютный номер нечто домашнее — вязание, электрический утюг —